Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патронум» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. И мы сегодня говорим про книжку Луиса Сашара «Ямы». А вопрос, который мы решили задать к этой книжке, звучит так. Стоит ли доверять первому впечатлению? Вот ты, Нюх, как думаешь, стоит или не стоит? Слушай, у меня очень разный опыт в этом смысле. Очень часто оказывается, что я, в принципе, нормально отличаю. В смысле, что вот мне человек с первого взгляда кажется каким-то самовлюбленным. И так и оказывается. Но бывают случаи, когда это вообще совсем не так. Когда человек, допустим, вот ты его встречаешь, и он такой какой-то тихий, закрытый, и вообще слова не скажет, а потом ты с ним начинаешь общаться, а у него там какие-то просто бездны и глубины, и он дико интересный и так далее. Как тебе удается его разговорить? Я с такими людьми вообще не могу себя вести, делаю вид, что их не существует, потому что меня стесняюсь. Приходишь, он молчит. Честно говоря, да, мне всегда сложно с такими людьми, ну и всем с ними сложно, потому что как понять, что у них там внутри, если они не разговаривают. Но довольно часто, вот знаешь, когда какая-нибудь большая вечеринка, да, и вот там такой человек сидит. И вот ты как раз в разгаре полного веселья бежишь к нему и начинаешь пытаться разговаривать и понять, что у него там внутри. Да? Слушай, да вообще-то это очень часто бывает, что ты как-то сам тоже не попадаешь в разгар общего веселья, но так бывает. Бывает. Что ты тоже как бы вдруг оказываешься где-то... На обочине. На обочине, и в этот момент, со мной такое случалось несколько раз, ты к этому человеку как бы подсаживаешься... И молчишь. И начинаешь разговаривать. И он молчит, и вы чувствуете, что... Нет, ты начинаешь разговаривать. Если вы оба будете молчать, это будет бессмысленно. Но еще, например, из смешного, что я же не очень тихий человек, в принципе. И в целом меня довольно много. Ну нет, я знаю гораздо хуже. Если честно, Нюх, ты себе льстишь. Ты не очень громкий человек, и тебя не бывает очень много. Окей, хорошо. Я не очень громкий человек и не очень тихий. Я разная, но... Видимо, очень часто, когда я оказываюсь где-то в первый раз, но мы вот про это с тобой где-то говорили в каких-то выпусках, я веду себя как тихий человек, гораздо более тихий, чем я на самом деле. И есть куча людей, с которыми я знакомлюсь по 5 раз, потому что первые 4 они меня просто не заметили. Но я с годами, когда это произошло 20-й раз, я поняла, что ну ладно. И теперь, значит, у меня есть такая страшная месть. Человек со мной типа знакомится, говорит, привет, я... Вася Пупкин. А я говорю, а мы знакомы. И в этот момент Васе Пупкину страшно неудобно. Слушай, у меня похожая история. Я просто всегда думала, что у меня какое-то незапоминающееся лицо, потому что очень многие люди, которых я помню, меня тоже не помнят. И это вообще не очень приятно. Это знаешь, как еще бывает? Вы знакомы? И ты такой, да-да-да. А он такой, нет, мы, кажется, никогда не виделись. Да-да-да, это очень, очень неудобно. И ты на него смотришь, ах ты гадик, ты меня не запомнил. Это вообще не очень приятно. Но еще бывает, когда, знаешь, наоборот. У меня, кстати, такое много раз было. Когда кажется, что кто-то ужасно крутой и классный, с ним хочется дружить. А потом ты начинаешь с ним дружить, и оказывается, что он вообще не классный, и тебе хочется бежать. Однажды я попала в смешную ситуацию. Меня отправили в лагерь. Ну, не пионерский, а в еврейский лагерь. И прежде чем поехать в лагерь, были такие, как обычно, собрания. И там была классная девочка. Она выглядела классно, очень модно и очень крутой. И я подумала, вот с кем я буду дружить. Это классная девочка. Все остальные какие-то неинтересные. И я сразу села с ней в автобус и сказала, давай с тобой вместе жить в одном, значит, этом номере. Ну, там все время мы кочевали из номера в номер. И она сказала, да, давай. Короче, это была дикая ошибка, потому что эта девочка была просто невыносимой. Я ее про себя называла крокодилица, потому что при ближайшем рассмотрении я поняла, что она очень похожа на крокодила. И она все время говорила... О, Господи! А больше всего на свете, так как мы все время ехали в автобусе по Святой Земле и смотрели в окошко, а я больше всего на свете люблю смотреть в окошко, неважно на какую землю, святую, не святую, неважно. Просто смотришь в окошко, слушаешь музыку и думаешь о своем. И ты погружаешь свои мысли, свой внутренний мир. И ты там в нем, значит, находишь какие-то интересные, неизведанные глубины. Но не это невозможно, если с тобой рядом едет крокодилица, которая без остановки говорит. В общем, к чему я все это вообще говорю? Потому что первое впечатление часто бывает очень обманчивым, и не стоит ему доверять. Почему мы, собственно, стали про это говорить? Потому что... Потому что мы не любим крокодилов. Потому что мы не любим крокодилов, а еще потому, что это ровно то, что происходит. Это, в смысле, некие предположения, которые ты строишь. Вот увидел человека, и сразу строишь какие-то предположения. Вот то же самое происходит с нами, когда мы встречаем героя этой книжки. Его зовут Стэнли Илнетт. И, ну, как будто есть такое ощущение, что мы его уже встречали. Да, конечно, мы его 100 раз встречали. Ну, уж точно, мы его встречали там, например, в «Бесконечной истории», еще в разных местах. Но он такой тюфяк. Тюфяк и типаж. Да, типаж тюфяка. Потому что мы читаем, как он описан, и каким мы его видим, рассматриваем его и понимаем, что все понятно с ним вообще. Ну, такой он. Жертва буллинга в классе, медленно до него все доходит. Его очень легко представить себе. Мне кажется, знаешь, он так медленно немножко в развалочку ходит, озирается по сторонам, задумывается. Такой он тормоз немножечко. Ну да, такой, в общем, нелепый, довольно симпатичный при этом человек. В смысле, не то чтобы он вызывает у нас какое-то отторжение, когда мы с ним знакомимся. Ну просто мы так представляем такого... Эх. Помнишь, у нас был выпуск про ярлыки, про книжку «Пока нормально»? Да. Вот на Стэнли мы сразу, как читатели, внутренний ярлык вешаем. Ну да. Типа все с ним понятно. Он такая жертва буллинга, такой толстый, аморфный, случайный главный герой. Да. И вот с этим мы входим в книгу, и дальше эта книга полностью ломает вообще все каноны, все наши ожидания, все какие-то там трафареты, которые мы нарисовали. И это одна из самых удивительных в этом смысле книг, с которыми я встречалась. Я подтвержу то же самое. Ты все время удивляешься и не ожидаешь то, что сейчас произойдет. А что, собственно, происходит? А вот что происходит. Стэнли идет по улице, и вдруг ему на голову падают кроссовки. Ну, просто как будто бы с неба. А дело в том, что его папа хочет получить патент за изобретение, а именно изобретение — это такое. Он берет старые вонючие кроссовки и из них делает новые. И Стэнли, которому на голову падают кроссовки, думает, что это, конечно, знак. Он должен отнести кроссовки папе. Да, они при этом ужасно вонючие. Они чудовищно вонючие. Но он не знает, что это не просто кроссовки, а это Z-кроссовки, которые украли со стенда в приюте для бездомных, где должен был пройти аукцион в пользу каких-то бездомных людей. И это кроссовки знаменитого человека Клайда Ливингстона, который как раз вырос в приюте и стал знаменитым бейсболистом. И, собственно, вот он их пожертвовал, свои вонючие кроссовки, чтобы помочь бездомным. Да, ну и, в общем, так как наш герой вот весь из себя такой недотёпистый, невезучий и просто, как говорится, то его судят за кражу вот этих самых кроссовок. И в качестве наказания предлагают ему выбрать тюрьму, ну или там колонию для несовершеннолетних, или поездку в такой лагерь для трудных детей. И он выбирает, или его родители выбирают, еще как-то там все вместе выбирают, поехать в лагерь. В лагерь. Тем более, что он называется «Зеленое озеро», и он себе представляет, как вообще это классно. Там, не знаю, всякие цветочки цветут, деревья, озеро, купание, вот это все. Да. Ну и, в общем, дальше он приезжает, и оказывается, что это не прекрасный детский лагерь, и даже не строгий детский лагерь, а это какой-то прям-таки детский концлагерь. Да, а никакого озера там нет, потому что оно давно-давно высохло, и ничего зеленого там тоже нет, потому что это буквально пустыня, выжженная солнцем. Там такое палящее солнце, под которым Стэнли и другие мальчики, попавшие в этот лагерь, должны работать. Давай почитаем. Да, давай. Это Стэнли уже привезли и, соответственно, передали вот человеку, который работает в этом лагере. Типа вожатый, но на самом деле надсмотрщик, тюремщик такой. И зовут его, господи, прости, мистер Сэр. Точнее, наверное, его так не зовут, но он велит так себя называть. Стэнли пришлось раздеться на глазах у мистера Сэра, чтобы показать, что он ничего не прячет. Он получил 2 смены одежды и полотенца. Каждый комплект состоял из оранжевого комбинезона с длинными рукавами, оранжевой футболки и желтых носков. Стэнли подумал, что вряд ли они всегда были желтыми. К одежде прилагались белые кроссовки, оранжевая кепка и тяжелая пластиковая фляга. К несчастью, пустая. Сзади кепки был пришит кусок ткани для защиты шеи от солнца. Стэнли оделся. От одежды пахло мылом. Мистер Сэр сказал ему, что он должен использовать 1 смену для работы, а другую для отдыха. В стирку рабочую одежду сдают каждые 3 дня. Ее место занимает другой комплект, а для отдыха выдается чистая одежда. Ты должен выкапывать 1 яму в день, включая субботу и воскресенье. 1.5 метра в глубину, 1.5 метра в диаметре. Измерять будешь лопатой. Завтрак подается в 4:30. Должно быть, на лице Стэнли отразилось удивление, потому что мистер Сэр решил объяснить, что начинают они рано, чтобы избежать самого жаркого времени дня. «Нянчить тебя никто не собирается», — добавил он. «Чем больше тебе потребуется времени на одну яму, тем дольше ты пробудешь на солнце. Если выкопаешь что-нибудь интересное, сообщишь об этом мне или любому другому вожатому. Закончишь с ямой, остаток дня твой». Стэнли кивнул, показывая, что он понял. «Это тебе не девчачий лагерь», — повторил мистер Сэр. И в этом лагере живут мальчики. Живут они следующим образом. Они едят всякую гадость несъедобную. Они просыпаются посреди ночи, когда еще темно, чтобы начать работать. И чтобы закончить работать до того, как солнце стало совершенно раскаленным и невыносимым, потому что при таком солнце копать невозможно. А что они, собственно, делают? В чем заключается работа? Они копают ямы. Книжка так и называется «Ямы». И каждая яма 1.5 метра в глубину и 1.5 метра в диаметре. А ты копала когда-нибудь ямы? Ты представляешь себе, что это значит выкопать яму? Ну, я представляю, потому что у меня была практика в университете на археологическом раскопе. Это лопата, от которой тебе срывает кожа на руках, у тебя появляются мозоли, если ты усердно как-то копаешь. Это очень жарко. И спина болит. Спина болит, и это очень тяжелая физическая работа. А тут ты это делаешь ночью. Ну да. И 1.5 метра, это, ну, мы с тобой чуть повыше, но примерно это чуть меньше, чем твой рост, да. В глубину, то есть ты копаешь яму почти с себя ростом, понимаешь? Угу. Это очень большая яма. Угу. И, соответственно, 1.5 метра в диаметре, это реально крупная-крупная яма. То есть ее копать, ну, я не знаю, вот как раз где-то, если ты там в 5 утра начал, то хорошо, если ты закончил к полудню, а вообще не обязательно это может выйти. То есть это... Атас. Да, это очень тяжелая физическая работа. И весь этот мир описывается как такая настоящая антиутопия. Большие серые палатки. На каждой черные буквы. А, Б, В, Г, Д, Е. Ну, понятно, что, наверное, в оригинале там другие буквы. В последней палатке спят вожатые. Вожатый — это вот этот вот мистер Сэр. И еще один чувак, который они называют мамочка. Потому что он подобрее, чем мистер Сэр. Но вообще там у всех клички, и там как будто бы исчезают имена. Стэнли, например, узнает, что он занимает место мальчика, которого звали Рвотный мешок. И кровать его пахнет соответствующе. Да, а еще в этой, значит, палатке живут Рентген, Кальмар, Магнит, Подмышка, Зигзаг и Зеро. Все это мы, значит, читаем, но ужасаемся, всякое такое, и чего же мы ждем? Ну, конечно, что сейчас будет выстраиваться иерархия, да, потому что она выстраивается в любой замкнутой системе, будь это лагерь или класс, или неважно что, да даже работа, все равно. Любая система провоцирует иерархию. Другое дело, что эта иерархия может быть более здоровой и менее здоровой, и понятно, что в лагере с такими жесткими условиями она не может быть нормальной. Так же, как она редко бывает нормальной в классах. Нам недавно пришло совершенно душераздирающее сообщение как раз ровно про это, про то, как это вообще работает, как эта иерархия начинает строиться. И, честно говоря, ужасно жалко, потому что понятно, что выбраться из этого очень сложно потом. Привет. У нас в классе произошла такая штука. У нас появилось деление на гипертупой, тупой и топовый. То есть у нас появилось, что какие-то топовые, они дружат между собой. Гипертупые, они вообще отстойные, прям вообще, и, ну, как бы с ними никто не дружит, и все такое. А тупых те, кто такие, посерединке. Гипертупые — это те, у которых либо только часы, либо вообще ничего нет. Тупые — это у кого кнопочные телефоны, а топовые — это те, у кого смартфоны. Топовых 15, гипертупых 6, и тупых тоже 6. Я оказался среди тупых. Что делать? Есть ли такое в каких-нибудь книжках? Большое спасибо за книжки Анны Красильщик. Давай поедем в Унавашку и тайны месье Карота. Очень их люблю. Спасибо. Ну вот я хочу сказать, что герой Унавашки, конечно, попал бы в категорию тупых по этой прекрасной классификации. Вообще, мне кажется, что про это должны узнать взрослые. Вот честно. И запретить в этом классе, да, использование смартфонов, любых телефонов, часов, и просто их надо сдавать при входе, и с ними должны поговорить о том, что это вообще все такое. Потому что если с ними кто-то поговорит, им будет довольно стыдно, и они потом это еще запомнят на всю жизнь. А еще у меня есть такой секрет. Напиши потом про эту книжку, когда они будут взрослые, они потом это прочитают, им будет очень-очень стыдно, и ты таким образом сможешь отомстить. Да-да, это практически тема нашего предыдущего выпуска. Это блестящая месть, Анька. Я правда считаю, что это может сработать. Мне хочется сказать, что это придумали гипертупые люди, но я, наверное, немножко им уподоблюсь. Не очень топовые. Мне интересно вот что. Смотри, значит, там получается, что топовых 15, соответственно, тупых и гипертупых примерно столько же. По 6, да. То есть если бы тупые и гипертупые объединились, это было бы уже неплохо. Я понимаю, как это произошло, но интересно, почему на это соглашаются те, кому, в принципе, особо нечего терять. Ну, потому что всегда есть какая-то сила и какая-то слабина. Получается так, что кто-то решает, что он лидер, и что он может управлять мнениями в классе. И ему все начинают подчиняться, потому что против этого сложно пойти. И, собственно, как раз книжка, которую мы сейчас читаем, немножечко про это. Да, ну и чего же мы ждем? Что сейчас будет выстраиваться вот эта иерархия, кто там главный, кто не главный, и что сначала нашему, значит, недотёпе будет страшно важно получить какую-то кличку. Мы понимаем, что вокруг этой клички будет что-то происходить, что он окажется в самом низу, что дальше он, значит, будет очень долго с этого низа выбираться, что его будут обижать, и, не знаю, что подкладывать ему пауков под подушку. Ну да. Это такое наше естественное ожидание в ситуации, когда наш недотёпистый герой попал вот в этот, значит, концлагерь. Я еще на самом деле, ждала, он там пишет письма родителям оттуда, но мы про это еще поговорим. И я все время ждала, что кто-то отберет эти письма, начнет их перекидывать туда-сюда, читать вслух и издеваться над тем, что он такой маменькин сыночек. Но как бы этого не происходит. А происходит вот что. Когда Стэнли пробирался через комнату, он споткнулся о чью-то вытянутую ногу. «Эй, поосторожней!» — крикнула оранжевая масса с кресла. «Сам поосторожней!» — буркнул Стэнли, который чувствовал себя слишком изнуренным для политесов. «Ты что сказал?» — взопил масса. «Ничего», — сказал Стэнли. Масса поднялся. Он был почти такой же большой, как Стэнли, но гораздо сильнее. «Ты там что-то вякнул?» Он ткнул своим жирным пальцем в шею Стэнли. «Чё, а?» Вокруг них быстро собралась толпа. «Притормози», — сказал рентген. Он положил руку на плечо Стэнли. «С троглодитом шутки плохи», — предупредил он. «Троглодит крутой», — сказал подмышка. «Мне проблемы не нужны», — сказал Стэнли. «Я просто устал, вот и все». Масса что-то проворчал. Рентген и подмышка проводили Стэнли до кушетки. Кальмар подвинулся, чтобы дать Стэнли место. «Видели, как троглодит выступил?» – спросил рентген. «Троглодит ничего, так чувак», – сказал кальмар, легонько стукнув Стэнли по руке. Самое смешное в этом кусочке, что троглодит – это и есть Стэнли. Но ему это самому не приходит в голову. Он думает, что вот эта оранжевая масса и есть троглодит, и Стэнли предупреждает, что не надо как бы с ним связываться, заводиться. Да. А оказывается, что троглодит — это он сам и есть. Ну и тут мы на самом деле удивляемся, потому что он вроде даже ничего такого не сделал, но мы понимаем, какое он производит впечатление на этих мальчиков других, и это впечатление не такое, которого мы ждали. А они, в принципе, относятся к нему с уважением некоторым. И мы понимаем тут, что он в этой иерархии на самом деле немножечко после этой сцены поднимается в их глазах. И вторая штука, про которую я уже немножечко сказала, про письма, которые он решает писать родителям из лагеря о том, что там происходит. Первое его письмо из лагеря звучит так. «Дорогая мамочка, сегодня был мой первый день в лагере, и я уже кое с кем подружился. Мы были на озере весь день, поэтому я очень устал. Как только я сдам экзамен по плаванию, я начну учиться кататься на водных лыжах. Я...» Он перестал писать, почувствовав, что кто-то читает письмо через плечо. Он обернулся и увидел Зеро, стоящего за его кушеткой. «Не хочу, чтобы она волновалась», — объяснил он. Он, в смысле Стэнли, так объяснил. И это, конечно, довольно мощно, потому что он не жалуется. А на самом деле первая яма, которую он выкапывает, заканчивается тем, что у него все руки стекают кровью. Такие он себе натер мозоли этой лопатой. И он пытается копать, держа в руках кепку. Вся эта кепка пропитана кровью. Он еле вообще способен шевелиться. И при этом, когда один из этих самых вожатых предлагает его довести на машине до палатки от раскопа, он отказывается и говорит, что дойдет пешком. И тут мы понимаем, что он очень сильный. А здесь мы понимаем, что не только очень сильный, что он вообще-то еще и очень заботливый, думающий о других. Ну да, да, что он очень много думает, потому что, чтобы сообразить, что не надо жаловаться родителям, это как бы одно. Что они сойдут с ума, да. А второе, что не просто не жаловаться, а еще написать, что ему там совершенно прекрасно и что-то, то есть это невероятное милосердие он проявляет своим родителям, которые, да, ну, и так в довольно невыносимой ситуации. И полное отсутствие жалости к себе, что он вообще себя не жалеет, что он как бы относится к этому совершенно как-то стоически. И чем дальше, тем больше мы начинаем его уважать. В конце этого кусочка с письмом, да, мы прочитали про Зеро, который вообще-то ни с кем не разговаривает. Как эти люди, с которыми ты подсаживаешься на вечеринках, когда у тебя плохое настроение. Да-да-да-да-да. Он супер закрытый чувак, он в самом низу этой иерархии, он буквально ноль без палочки, никто с ним не общается, он ни с кем не общается, и... Ямы как раз, он копает просто лучше всех. Супер быстро, супер четко, раз и выкопал. Но, видимо, из-за того, что он такой замкнутый, такой закрытый, такой себе на уме, и просто никто про него ничего не понимает, он вот буквально в этой иерархии оказывается вот просто в самом-самом низу. И при этом даже не то, что его специально обижают, но его просто как будто нет. И для мальчиков, и для вожатых. Да, и еще там есть такая сцена, когда они все садятся на какое-то обсуждение, и вот эта вот вожатая мамочка, значит, спрашивает, что ты любишь делать или чем ты хочешь заниматься, ну, как-то, значит, проводит с ними разговор, и все там что-то рассказывают, а Зеро говорит, я хочу копать ямы. И как бы такое впечатление, что там внутри просто ничего нет, что там действительно внутри ноль. И все говорят, да, потому что Зеро тупой, у него там внутри ничего нет. Он ни о чем не думает, только ям копает. Да, и вот из всех людей этот Зеро выбирает Стэнли. И он выбирает Стэнли не просто так, потому что он не просто так смотрит. Вот тоже я все время ждала, что он смотрит ему через плечо на эти письма, что он что-то замышляет, хочет сделать что-то плохое. Ну, короче говоря, я как-то подозревала его в чем-то. И мне ужасно нравится эта книжка тем, что она все время как бы идет не так, как ты ожидаешь. И ты все время удивляешься. Я так от этого отвыкла, это очень круто. И я все время ждала, что он выкинет подлянку. Оказалось, на самом деле, что он не умеет читать, что он смотрит, как тот пишет, не понимая, что он пишет. И потом он говорит, научи меня читать и писать. Ну и чего мы ждем опять, да? Что значит Стэнли? А мы уже увидели, что он какой-то крутой чувак, вот не жалуется, там работает, и маме такое письмо чудесное пишет, что сейчас он, как, значит, новоувиденный нами благородный герой. Положительный герой, да. Да. Начнет учить этого Зеро читать и писать, вытянет его социального дна, и будут они счастливы вместе. Что же происходит на самом деле? А на самом деле Стэнли говорит, нет, я не буду, потому что я устаю и не хочу. На самом деле он это говорит даже не столько, потому что он устает, потому что ему просто не хочется. И он его посылает куда подальше. А тот приходит через некоторое время опять и говорит, слушай, давай я буду за тебя докапывать яму, ты тогда будешь меньше уставать, а ты меня будешь после этого учить читать и писать. И тот говорит, ну ладно, давай. И он про это все время думает, что он мог бы и так, но вообще вот у меня ничего плохого, это же честный обмен, он его ни к чему не вынуждал, они же вместе это придумали, тот сам предложил. Но остальные, конечно... Ну, надо еще понимать, как это выглядит, потому что... Как бы, конечно, они там все одинаково покрыты пылью, но вообще-то Стэнли белый, а Зеро черный. И в этом смысле то, что человек темнокожий копает яму за человека с белой кожей, это для американской книжки тоже отдельная линия. Собственно, эти мальчики, которые остальные, они издеваются и отпускают всякие российские шутки, что тот нашел себе раба. И даже не то чтобы шутки, они просто говорят, что что себе раба нашел, который за тебя яму копает. Вот мы все время повторяем, что эта книжка все время удивляет, удивляет, удивляет, но это вообще не все, чем она удивляет, потому что мы даже не начали рассказывать про вторую часть сюжета, потому что эта книжка, на самом деле, устроена гораздо сложнее. Она могла бы быть просто так устроена, наверное, и рассказывать только про этот лагерь этих мальчиков, но на самом деле там есть вторая линия, которая происходит вообще в другое время, она такая очень сказочная, она похожа на какую-то легенду или миф, она совершенно по-другому рассказана, и в ней происходят другие события. Да, а потом, естественно, но невероятно изящным способом эти два пласта переплетаются. Помимо всего прочего, это еще удивительно классно выстроена книга, где все прямо как в каком-то, я не знаю, очень сложном конструкторе идеально встает на свое место. Как в очень сложном детективе, потому что это детектив. Да, и продумано до мельчайших деталей. В общем, просто восхищение работой писателя. Ну вот сейчас мы прочитаем даже вот кусочек про детективную часть. Кусочек, после которого мы понимаем, что вообще-то это детектив настоящий, а не просто антиутопия, как мы думали вначале. Тут еще такая игра с жанрами крутейшая. Есть реально все. И сказка, и детектив, и антиутопия. Просто все. Его яма была по пояс глубиной. Он вонзил лопату в землю. А когда сбрасывал грунт, ему показалось, что в нем как будто блеснуло что-то. Но что бы это ни было, оно немедленно скрылось под новым слоем земли. Некоторое время Стэнли смотрел на кучу в сомнениях, видел ли он это в самом деле. Даже если там действительно что-то было, что с того? Он обещал отдавать все свои находки рентгену. Тут как раз вот эта штука с иерархией, что, значит, она есть, и рентген самый главный. И он велел Стэнли все находки отдавать ему. Потому что он плохо видит, и сам бы он ничего не нашел. И Стэнли, поразмыслив хорошенько, понимает, что лучше отдавать, потому что если он не будет отдавать, у него будут очень большие проблемы. И он себя восстановит против всех. Усилия, необходимые, чтобы выкарабкаться из ямы, того не стоило. Стэнли взглянул на облако, которое подошло довольно близко к солнцу, так что он даже мог смотреть на него, прищурясь. Он снова вонзил лопату в землю, вытащил немного грунта и занес его над кучей. Но вместо того, чтобы сбросить его туда, швырнул в сторону. Любопытство взяло вверх. Стэнли выбрался из ямы и просеял кучу пальцами. Он нащупал что-то металлическое и твердое. Он вытащил это. Предмет оказался золотой трубочкой, размером примерно со средний палец его правой руки. Трубочка была открыта с одного конца и закрыта с другого. Стэнли вымыл ее несколькими каплями своей драгоценной воды. Казалось, что на ее плоском закрытом краю что-то нарисовано. Он капнул еще несколько капель воды и потер трубочку о карман штанов. Он снова посмотрел на рисунок, выгравированный на плоском дне трубочки, и различил контур сердца с буквами «К» и «Б» внутри. В момент этой находки ни мы, ни Стэнли тем более, вообще не понимаем, что происходит, что он нашел, к чему это все. Мы просто следим за сюжетом, и по сюжету Стэнли честно отдает это рентгену. Рентген показывает это начальнице лагеря, который там называется «Смотрительша». И дальше весь лагерь начинает искать что-то еще совсем не там, где надо, потому что считается, что этот предмет найден у рентгена в яме, а на самом деле он в яме у Стэнли. В общем, это безумно интересная книжка. И дальше мы не будем рассказывать ее сюжет, и мы очень хотим, чтобы вы ее прочитали. Я ее читала первый раз. И надо сказать, что мы с Аней читаем все время детские книжки. И попадаются очень хорошие часто. Иногда попадаются, которые не очень нравятся, иногда, которые больше нравятся. Но так, чтобы попадалось что-то удивительное, чего ты вообще не ждешь, все-таки бывает не очень часто. И меня эта книжка абсолютно поразила. Я в нее провалилась и не смогла вывалиться, пока не дочитала до конца, что со мной тоже редко бывает, я часто очень отвлекаюсь. И я все время от нее что-то ждала, и она все время меня обманывала. И это было так круто, такой эффект неожиданности. Она меня прям вот по-настоящему удивила. Да, ну, слушай, у меня, конечно, по-другому. Она вышла довольно давно. Ну, лет 10 точно назад. Да, в издательстве «Розовый жираф» в этой книжке рисунки моего брата Илюши. Правда? Правда, да. Ну, там их мало. Там такие есть маленькие рисуночки в конце главы, мне кажется. Это вот Илюшина. Но дело не в этом, а в том, что это было просто абсолютный тоже взрыв мозга. Просто к моменту моего этого взрыва я в целом вот этих современных детских книжек прочитала очень мало. Да, да. Это еще не было моей работой, да, я еще не работала в детском издательстве. Я начинала это читать одновременно с своими детьми. И поэтому это был еще более сильный такой эффект, потому что к тому моменту еще, да, не навыходило вот этого всего, или оно навыходило, а я этого еще не читала. Поэтому это было просто поразительно, что такое вообще бывает. И еще есть такая штука, да, у российских издательств крупные ярмарки книжные, ну, типа нонфикшена, да, на которых стоят стенды, издательств лежат книжки, и стоят издатели, которые готовы про эти книжки рассказывать. А еще иногда некоторые издательства зовут детей помогать. Ну да. Ну, просто, чтобы человек тоже стоял у прилавка и чего-то рассказывал покупателям такого же возраста. И именно ямы были просто звездным номером у нескольких детей. То есть они специально приходили на стенд «Розового жирафа», чтобы продавать книжку «Ямы», чтобы всем рассказать, какая это потрясающая книжка. Поэтому, в общем, она действительно сшибает с ног на любом этапе. Мне еще очень нравится, как всегда, история про то, как он писал свои книжки. Он, в смысле, Луис Сашар, автор. Да, автор книги, да. Что он вообще закончил экономический факультет и начал писать свою первую книжку, которая называлась «Sideways Stories from Wayside School». В русском переводе это называется «Школа Wayside». И по ней даже снят мультсериал. И он писал ее по ночам 9 месяцев, потому что днем он работал на складе. А потом он стал юристом и работал юристом, а параллельно писал детские книжки, потому что это было его любимым занятием. И в конце концов они начали сдаваться, и он стал известным, и он смог бросить скучную работу, которую он не любил, и стать писателем. О, я очень люблю тоже такие истории. Да, это всегда очень приятно, что человек становится тем, кем он хочет быть. Ну, собственно, герой этой книги тоже отчасти становится самим собой. Точнее, не так. Он, на самом деле, с самого начала очень крутой. И это как раз не книга про то, что называется роман воспитания. Был какой-то герой, а стал какой-то. Потому что пережил всякие трудные обстоятельства и вот изменился. А это история про то, как вот человек такой мощный, и все эти трудные обстоятельства просто помогают нам увидеть его полнее. Вот как бывает, когда ты с человеком дружишь, и вот постепенно-постепенно узнаешь, какой он крутой. И вот тут то же самое. Ты просто понимаешь, что этот Стэнли просто какой-то офигенный человек. Сегодня у нас снова есть рекомендации, чему мы страшно рады, и напоминаем, чтобы вы присылали нам ваши аудиорекомендации книг, всякие советы, на наш email podcast.patronus@gmail.com. Эту рекомендацию нам прислала Настя. Привет, меня зовут Настя. Я бы хотела порекомендовать книжку, которая называется «Мадикин». У нее есть младшая сестра Элисабет, и там есть глава, где Элисабет запихивает себе в нос горошину. Прекрасная рекомендация. Главное, не повторяйте подвигов с горошиной. А книжку написала Астрид Лингрен. Мы ее тоже очень рекомендуем. А я хочу сказать, что в поликлинике детской, в которую ходила я, мой брат и даже мои дети, был шкаф с предметами, извлеченными из детских носов, горл и ушей. О, боже! Там было очень много всего, совершенно неожиданного. Куча сокровищ, как в кармане Тома Сойера. На этом мы с вами прощаемся. Не засовывайте себе ничего в нос. И читайте книжку «Ямы». И читайте книжку «Ямы». А мы выйдем через 2 недели и потом сделаем небольшой перерыв на Новый год. Эти ямы вместе с нами копали наша редакторка Ира Калитеевская, композитор и звукорежиссер Иван Бушуев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Александра Бабицкая. А наш джингл написал композитор Михаил Сарапьянов. Спасибо вам. Пока. Всем пока.